звонишь четвертый день подряд. Я не пойму, но в чем я виноват? Четвертый день обидою полны твои глаза. Как мне теперь тебя вернуть назад? Ты моя бессонница, грусть моя и боль. Ах, зачем мы ссоримся, не щадя любовь? При встрече отведешь. Ну почему так вышло, как могла для нас с тобой обида стать сильнее, чем любовь? Ты моя бессонница, грусть моя и боль. Ах, зачем мы ссоримся, не щадя мы ссоримся.